Надо научиться проявлять верность в малых». Марина опустила голову. Ее щеки загорелись ярким румянцем, на глаза навернулись слезы. Папа больше ничего не сказал, и она пошла в спальню. Упав на диван, она уткнулась лицом в подушку и предалась своему горю. Как она жалела, что оказалась неверной, что не смогла ради Иисуса отказаться от каких-то несерьезных стихов. Марина долго думала, ей хотелось понять, почему все так получилось. Вспомнились ей мечты о служении в церкви и папины слова, что все начинается с малого. И тут только до нее дошло, что вся причина в ее самоуверенности. Ей понравилась похвала учительницы, и она, не задумываясь, согласилась выучить стихи. Марина подошла к окну и подняла глаза к небу. Там, в бесконечной вышине, за голубыми просторами, пребывает ее любимый Иисус. Он все знает. Он видел ее страх и нерешительность. Видел, что она не устояла даже в таком простом испытании. Марина опустилась на колени. «Прости меня, Иисус», — стала молиться она. «Я была так уверена в себе и не обратилась к Тебе за помощью. Прости, что я согласилась учить стихи, которые не славят Тебя. Помоги мне, я не знаю, как поступить дальше». После молитвы на сердце у Марины сразу стало спокойнее. Она верила, что Господь ни за что не оставит в беде того, кто просит у Него помощи. В день празднования Рождества в школе Марина немного волновалась. Она не знала, что ее ждет. Возможно, учительница сильно рассердится и станет на нее кричать, а может, будет позорить при всех. И все же она твердо решила не читать пустые, бессмысленные стихи. Марина понимала, что у нее не хватит силы открыто сказать о своем решении, но верила, что Господь поможет. Эта уверенность вселяла в сердце радость. Получилось так, что Марина в программе не участвовала. После утренника Ирина Андреевна вначале возмущалась и упрекала ее, а потом успокоилась. А когда Марина подарила ей красивую открытку и пригласила на собрание, она как-то виновато посмотрела на нее и тихо сказала: «Большое спасибо».